Николай Егорович Жуковский. Отец русской авиации. С 17 января 1847 года Орехово по 17 марта 1921 года Москва. Маленький Коленька хотел стать военным инженером, как и его отец, но жизнь повернула все по-иному. В 11 лет наш мальчик отправился в Москву учиться в гимназии. За счет своего трудолюбия он окончил ее очень хорошо. Однако в Петербургский институт путей сообщения на инженерную специальность Коленька не поступил, так как там была высокая плата за обучение. В итоге его выбор пал на физико-математический факультет Московского университета. И он остался в Первопрестольной. Во время своего студенчества Жуковский занимался репетиторством, поскольку денег катастрофически не хватало. После успешного окончания вуза по специальности прикладная математика наш мальчик продолжил преподавать. Он сдал экзамены на магистра в Московском университете, после чего получил возможность обучать студентов в Московском высшем техническом училище. На этом Жуковский не остановился. В 1876 году он с блеском защитил диссертацию по прикладной математике на тему «Кинематика жидких тел», и его теория была применена на практике. После исследования московских водопроводных труб Николай Егорович выяснил причину, почему они разрываются, и написал об этом в своей работе о гидравлическом ударе в водопроводных трубах. Нынешняя система подачи воды с помощью крана во многом возникла благодаря Жуковскому. Наш мальчик решил также изучить европейскую науку и по рекомендации ученого совета Московского высшего технического училища отправился в политехнические школы Германии и Франции. В Париже он научился кататься на велосипеде и один из экземпляров этого двухколесного транспорта отправил к себе в усадьбу в Орехово. Здесь сегодня находится мемориальный дом-музей Николая Егоровича Жуковского. Наш гениальный мальчик прикреплял к велосипеду крылья и пытался взлететь. Свои мысли на тему полетов он изложил в докладе о парении птиц, а идеи с уравнениями расчетов, планирующих в полете тел, более подробно развернул в работе по поводу летательного снаряда Чернушенко. Теории Жуковского нуждались в проверке. Для этого была создана аэродинамическая труба при Московском университете. Это начинание вылилось в возникновение в 1914 году первого в мире аэродинамического института в поселке Кучино под Москвой. Помимо этого, с 1904 года Жуковский возглавлял воздухоплавательную секцию при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Николай Егорович Жуковский. После революции передовые мысли нашего мальчика были подхвачены новой советской страной. Все понимали, что Жуковский стоит у основ великой отрасли — авиации. В 1918 году под его руководством появился знаменитый Центральный аэрогидродинамический институт — ЦАГИ. Впоследствии именно он станет базой отечественной космонавтики. Его новый комплекс возникнет на месте нынешнего Наукограда, города Жуковского. Жуковский — Наукоград, находящийся в двух десятках километров от Москвы. Его основание связано с авиационной деятельностью и созданием первого в мире Центрального аэрогидродинамического института — ЦАГИ. Сначала это был поселок Стаханово, который в 1947 году приобрел статус города и получил имя в честь отца авиации Николая Жуковского. Сегодня здесь находится аэродром, проводится знаменитый международный авиационно-космический салон «МАКС» и первый в мире подобный фестиваль детский авиационно-космический салон ДАКС. Наш мальчик являлся гением мысли, но преподавательская деятельность была его настоящим призванием. Он готовил кадры для абсолютно новой отрасли науки. Еще в 1913 году началась работа Жуковского на курсах офицеров-летчиков, которые потом были преобразованы в Московский авиационный техникум. А в 1920 году на их базе возник Институт инженеров Красного воздушного флота, позже переименованный в Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Эти учебные заведения готовили инженеров летного дела, конструкторов самолетов и военных летчиков. Помимо авиации, Жуковский создал эффективную теорию бомбометания, исследовал фильтрацию при добыче нефти, вычислил коэффициент прочности колеса велосипеда и многое-многое другое. Вот таким гением инженерной мысли, изобретателем и превосходным педагогом был наш мальчик, которого по праву называют отцом отечественной авиации, на практике открывшим для всего мира возможность стабильного полета.